Человек, который был другим. Хочешь узнать о том, что случилось в Китае много лет тому назад, когда иностранцам еще разрешали посещать эту страну? Однажды ранним утром по разбитой проселочной дороге шли двое юношей. За спиной у каждого висел рюкзак, плотно набитый книгами. То были Евангелия, Новые Заветы, Библии. Молодые люди направлялись в ближайший город на базар, чтобы продать книги и при случае самим рассказать местным жителям и идолопоклонникам о живом Боге. Дорога шла среди зеленеющих рисовых полей. Часа через два юноши достигли предместья торгового города, где толпы сельского люда шли на базар. Ревели мулы, телеги были завалены тюками с товаром. Друзья немного растерялись. Младший из них, Джеймс, сказал: «Наверное, они никогда не видели христиан и не слышали о Библии». «Может быть и так», — согласился Дэвид, его старший товарищ. «Поэтому мы и предложим им наши книги. Смотри, они, кажется, нас заметили». В самом деле, когда два друга подошли поближе к толпе, все точно по команде повернулись к ним. Люди окружили юношей. Слышались смех, шутки, вопросы. Ни один не бросил на чужестранцев косого взгляда. Книги были нарасхват, хотя большинство из них и не умело читать. Почти у каждого были грамотные дети или родственники. Книга считалась вещью редкой и очень ценной, а тут им предлагают приобрести ее почти даром. Дэвид и Джеймс с трудом протискивались через базарную толпу. Но было тягостное зрелище. Нищие клянчили подаяние, продавцы отпихивали их в сторону, все вокруг торговались, спорили, пытались надуть друг друга и поживиться за счет ближнего. Чуть поодаль юноши заметили раскидистое дерево и направились к нему. Устроившись среди крестьян, неторопливо завтракавших в тени, они достали из рюкзаков оставшиеся книги. «Расскажите, о чем они?» – лениво произнес один из крестьян. «Мы не умеем читать». Дэвид задумался, что же им рассказать? Поймут ли они его слова о живом и любящем Боге? Затронут ли они их души? Юноша взглянул на обращенные к нему лица. Одни были скучны и туповаты, в других сквозила жадность и торгашеская хитрость. И Дэвид принялся рассказывать им об Иисусе, о том, кто пришел на землю, чтобы творить добро, о завещании любить врагов наших, ибо блаженны кроткие и милостивые, и чистые сердцем. Люди изумленно внимали юноше, собравшим вокруг себя целую толпу, а тот, воодушевившись, все говорил, говорил. Внезапно рассказ его был прерван человеком, энергично пробивавшимся сквозь плотное кольцо слушателей. «Я знаю того человека, о котором ты рассказываешь», — улыбаясь, объявил он во всеуслышание. «Он живет в нашей деревне. Поедем вместе, я отвезу вас к нему». Напрасно Дэвид пытался объяснить, что тот, о котором шла речь в его рассказе, давным-давно покинул эту землю. Человек стоял на своем. «Нет, нет», — твердил он, — «этот ваш друг не такой, как все. Другого такого нет. Идите же за мной. Он будет рад вас видеть, раз вы так хорошо его знаете. Он живет в соседней деревне». Слова крестьянина возбудили любопытство юношей, да и времени у них было предостаточно, так что они решились пойти с ним. Надев рюкзаки, друзья тронулись в путь, доедая свой завтрак на ходу. Примерно через час они добрались до соседней деревни, и перед ними открылась долина. Разбросанные в беспорядке покосившиеся хижины, свиньи, роющиеся в пыли, мусор, сваленный у дороги. «Ваш друг живет здесь», — сказал крестьянин, оттолкнув в сторону мальчика с воспаленными гноящимися глазами. Вот удивится он, когда вас увидит. Дэвид с Джеймсом, однако, уже и сами догадались, что тот человек живет именно здесь. Напротив его хижины не было мусорной кучи, а во дворе радовала глаз зеленая травка. Да, все было тут иным. Человек, показавшийся в дверях, резко отличался от своих односельчан. Лицо его не было ни жадным, ни хитрым, но выражало доброту и простоту сердца. Мальчик с воспаленными глазами тихонько проскользнул к двери, и никто не прогнал его прочь. «Это твои друзья», — сказал хозяину, приведший юношей, крестьянин. «Они рассказали о тебе на рынке, и я решил проводить их к тебе». Джеймс протянул провожатому монетку, и тот исчез, оставив гостей наедине с хозяином. Юноши никогда не видели его раньше, но в облике его им чудилось что-то очень знакомое. «Проходите и садитесь, пожалуйста», — приветливо пригласил он двух друзей. «Вы пришли издалека, и жаль, что мне нечем угостить вас. Сейчас я приготовлю чай». За чаем разговор оживился. «А что вы делаете здесь, в этой заброшенной деревушке?» — спросил хозяин. «Мы продаем книги». «И о чем рассказывается в ваших книгах?» «О Боге, нашем Творце, и о Его Сыне, Иисусе Христе». «Об Иисусе?» Человек вскочил, и лицо его словно озарил внутренний свет. «Неужели это тот самый Иисус? Вы знаете его? Тот ли это человек, которого знаю я?» Он повернулся к шкатулке, стоявшей у него за спиной, и достал старую потрепанную книгу. То было Евангелие от Марка. «Вот книга, в которой говорится о моем Иисусе», — сказал хозяин, с какой-то бережной нежностью произнося это имя. «Много лет назад я купил ее на рынке и стал читать, не отрываясь, день за днем, день и ночь. Никогда в жизни не доводилось мне встречать подобного человека. Мне так захотелось стать похожим на него, и я решил попробовать. Каждый день я спрашивала себя, как бы поступил он, если бы был на моем месте и жил в моем доме. Порой мне кажется, что он действительно здесь, в этой хижине, что он пашет со мной, убирает урожай, отправляется на рынок. Неужели вы говорите о том самом Иисусе?» Юноши пристально глядели на хозяина, на его сияющее лицо, озаренное любовью. «Да, это тот самый Иисус», — ответил Джеймс. «Тот самый, ибо он единственный». В этот момент провожатый вдруг просунул голову в дверь. «Ну что, прав я был или нет?» — победно воскликнул он. «Разве не об этом человеке вы говорили на рынке?» «Да». «Ты был прав», — сказал Давид. «Человек, о котором мы говорили здесь, с нами, он действительно живет в этом доме». «Приходилось ли тебе видеть лютиковое поле на закате, когда чашечки всех цветов закрыты? И видел ли ты то же самое поле несколько часов спустя на восходе, когда каждый цветок, раскрывшись и повернув золотистую головку к солнцу, отражает его свет? И происходит это без борьбы, без усилий, просто потому, что цветы поворачиваются к свету. Так и мы, глядя на безгрешную, полную любви жизнь Иисуса и пытаясь быть похожими на Него, тоже постепенно становимся другими, становимся лучше. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Господи, когда я читаю об Иисусе в Евангелии, думаю о Нем и пытаюсь быть похожим на Него, Помоги мне измениться к лучшему и стать похожим на него. Кольцо и розы. Когда Фрэнсис родился, никому и в голову не могло прийти, что с ним может быть что-то не в порядке. Он был прелестным младенцем и ничем особенным не отличался от других. Лишь когда ему исполнилось несколько месяцев, родители забеспокоились. Почему он никогда не поворачивает головку на звук их шагов? Почему он не вздрагивает, когда старшая сестренка хлопает дверью? Почему он не обращает внимания на погремушку? В конце концов, Фрэнсиса решили показать врачу, и наихудшие предположения подтвердились. Доктор сказал, что ребенок глухой и, вероятно, не сможет и разговаривать. Вначале родители были подавлены сообщением врача, но время шло, и маленький Фрэнсис рос таким веселым и умным мальчиком, такой жадностью вглядывался в окружающий его мир, что казалось невозможно было в его присутствии чувствовать себя несчастным. Он научился понимать родителей по движениям губ и жестам рук, и они, в свою очередь, усвоили язык жестов и странных звуков, издаваемых сыном. Вскоре Фрэнсис стал ходить в школу для глухонемых детей, где его обучили самым разнообразным способом общения. Порой мама, глядя на него, думала: «Как я могу горевать, если во всем свете не найти более прелестного, лучезарного, счастливого ребенка, чем мой?» Фрэнсис обожал цветы и птиц. Он мог часами бродить по полям и лесам. О Боге, нашем Творце, ему никто не рассказывал, пока однажды к ним не приехал погостить его дядя и не привез с собой детскую Библию с замечательными картинками. Дядя с племянником быстро нашли общий язык и ночи напролет просиживали за книгой. По картинкам, жестам, движениям губ Фрэнсис узнал о том, как Бог пришел к нам на землю в лице Иисуса Христа. И как, узнав Иисуса, можно узнать Бога? Мальчика всегда очень интересовало, кто заставляет прорастать семена и направляет ласточек по верному пути во время долгих перелетов. И теперь он был очень рад, что знает причину этого. Так, рассматривая картинки, Фрэнсис все более открывал для себя любовь и милость Иисуса. Но однажды ночью дядя перевернул страницу, и Фрэнсис увидел Иисуса, висящим на кресте. А по обе стороны от него висели два других человека. Перед крестом собралась толпа людей. Мальчик не мог понять этой ужасной сцены и готов был разрыдаться от сострадания. Дядя при помощи вырезанных из бумаги сердец белого и черного почти удалось объяснить ему, что Иисус, чье сердце было чистым и безгрешным, своей смертью должен был искупить всех людей, сердца которых были черными от грехов. Однако Фрэнсис, сколько ни рассматривал картинку, все никак не мог понять одну вещь. Он соглашался, что человек может умереть за другого человека. И, показывая на Христа и на умирающего разбойника, кивал головой. Но как может один человек умереть за стольких людей сразу, за целую толпу у креста, за всех тех людей, что идут по улице? Этого Фрэнсис не мог понять. И, показывая на множество нарисованных людских фигурок, недоуменно пожимал плечами. Дядя задумался. Затем он снял с пальца золотое обручальное кольцо и положил его на стол, а сам отправился в сад, где еще цвели поздние розы, и принес охапку увядших цветов с поблекшими, готовыми осыпаться лепестками. Усевшись за стол, он положил один лепесток рядом с кольцом. «Что бы ты выбрал?» — знаками спросил он мальчика. Фрэнсис показал на кольцо. Дядя стряхнул еще лепестков 10 и собрал их в небольшую кучку. «А теперь что бы ты выбрал?» И снова племянник показал на золотое кольцо. Дядя снова и снова задавал ему этот вопрос, стряхивая увядшие мертвые лепестки на стол и сгребая их рядом с сияющим кольцом. Но и когда число их перевалило за сотню, Фрэнсис, без малейшего колебания, продолжал показывать на кольцо. И тут он, наконец, понял. Жестом попросив дядю остановиться, он отодвинул груду лепестков и бережно положил кольцо на крест, а затем разбросал несколько лепестков по нарисованной толпе людей, стоявших у креста. Мальчик понял, что даже если дядя соберет все розы мира, то и тогда кольцо будет стоить бесконечно дороже, чем гора мертвых лепестков. Он знал теперь, что чистая, безгрешная жизнь человека, висевшего на кресте, была настолько драгоценной, что могла искупить всех испорченных грешных мужчин, женщин и детей, когда-либо живших на земле. И поняв это, Фрэнсис со счастливой улыбкой положил голову на сверкающее золотое кольцо. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. И я благодарю Тебя, Господи, за то, что Твоя совершенная безгрешная жизнь стала чистой и невинной жертвой за грешников. Благодарю Тебя за то, что Ты принес Твою любовь в жертву за мое себелюбие и Твою чистоту за мою греховность. Помоги мне осознать смысл Твоей смерти. Научи меня так любить Тебя, как Ты любишь меня. безопасное место. Лето было в самом разгаре. И на ферме наступило временное затишье. Хлеб уже убрали и уложили в скирды. А пора сбора фруктов еще не подошла. Хозяин, разомлевший от полуденной жары, стоял, прислонившись к воротам, и оглядывал сжатое поле. Урожай в этом году выдался на славу. Да и на птичьей ферме дела шли неплохо. У стога сена примостился Билл, наемный работник. Он уже кончил обедать и теперь отдыхал, блаженно затягиваясь сигаретой. До конца перерыва оставалось еще полчаса, и парень наслаждался прохладой в тени стога. Запах разогретой травы навевал дремоту. Глаза Билла слипались, и он не заметил, как погрузился в сладкое забытье. Прошло лишь несколько минут, вдруг Билл очнулся от странного потрескивающего звука. Запахло гарью. Парень, вскрикнув от ужаса, вскочил на ноги. В обгорелой траве валялся сигаретный окурок, ставший причиной несчастья. Пламя уже охватило стог и тянуло языки к курятникам и дому. Билл испугался и решил, нужно срочно вызвать пожарников. Сено спасти не удастся, стог уже превратился в пылающий факел. Но надо отстоять от огня птичью ферму и дом. Билл, как безумный, ворвался в дом и бросился к телефону. «Скорее приезжайте!» — крикнул он, набрав номер. «Это в 2,5 милях от поворота с главного шоссе!» Повесив трубку, он увидел стоящего рядом хозяина. Лицо его было бледно. «Сено сгорело!» — коротко бросил хозяин. «Надо спасать дом и птицу! Откройте все 3 ворот, выходящих на луг, и гоните кур в ворота! Они сами найдут дорогу! Я буду поливать из шланга курятники и стену дома!» Началась жестокая схватка с огнем. Лица мужчин покрылись копотью, брови были опалены. Жена фермера, уведя детей в дальний угол усадьбы, вытаскивала из дома наиболее ценные вещи. Она первая услышала сирену пожарной машины. Команде потребовалось время, чтобы справиться с огнем. Стог и сеновал сгорели дотла, но птичья ферма, дом и коровник были спасены. Хозяйка привела детей и вновь внесла в дом вынесенные ею вещи, после чего приготовила по чашке чаю измученным пожарникам. Билл украдкой ускользнул прочь, пока никто не спросил, с чего, собственно, начался пожар. Фермер отправился к курятникам и дал корм цыплятам. Куры недоверчиво, квохча, побрели назад. Хозяин бережно пересчитал их. Не хватало 1 семейства – белой курицы с цыплятами. Куда они могли запропаститься? Цыплята были еще совсем маленькими. 9 желтеньких пушистых комочков. Он своими глазами видел, как они ковыляли за квочкой в сторону луга, к спасительным воротам. И знал, что белая курица была превосходной матерью. Надо пойти поискать их. В каменной стене было 3 выхода на поле. И фермер направился к главному из них, тщательно осматривая по пути каждую канавку. Ничего не найдя, он повернул к небольшой лестнице, стоявшей возле сгоревшего сеновала, и вдруг застыл, как вкопанный. Здесь, возле пролома в стене, сидела белая курица, свесив на бок голову. Перья ее были опалены и посерели от пепла. Она была мертва. Но ведь путь к спасению лежал перед ней открытым. Зачем же она села на землю и умерла? Фермер нагнулся и приподнял ее. И тогда из-под безвольно упавших крыльев высыпались с громким писком 9 пушистых желтеньких цыплят, целых и невредимых. Он посадил их в коробку, постелив на дно шерстяное одеяло, и поставил ее со сбившимися в кучу цыплятами возле кухонной печки. 7-летний сын фермера был потрясен случившимся и никак не мог примириться с тем, что произошло. «Но ведь она могла преспокойно спастись, правда, папа?» — повторял он снова и снова. Но я думаю, что они были слишком маленькими, чтобы быстро бегать. Может быть, они заблудились в дыму? Может быть, побежали в другую сторону? Она знала, что самое безопасное место у нее под крыльями. Так, папа? Наверное, тогда она села на землю, созвала цыплят, укрыла их с собой и умерла, спасая их. Вот это настоящая мама. Боюсь, мне не хватит времени на то, чтобы быть настоящей матерью, если всю эту ораву придется выращивать вручную, проворчала жена фермера, будто у меня без этого забот мало. Но семилетний мальчик склонил кудрявую головку к шерстяному одеялу и прошептал. Выход был открыт. Курица могла спастись, но ее малыши потерялись бы в дыму. Бедные маленькие цыплятки. Я так рад, что вы сбежались на зов вашей мамы, а то бы вы погибли. Ничего, малыши, теперь я заменю вам маму. Иисус был безгрешен и мог вернуться на небеса, не страдая и не умирая. Но тогда Он вернулся бы один. Наш грех по-прежнему разъединял бы нас с Богом. А жизнь без Бога означает в конце концов полную и окончательную смерть. И тогда Иисус решил умереть, чтобы мы обрели вечную жизнь. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Господи, я верю, что Ты так возлюбил меня, что умер за меня, чтобы я мог обрести жизнь вечную. Дай мне услышать Твой призыв. Благодарю Тебя за то, что Ты любишь меня и умер за меня.